Глава 23. Велик пришел в себя, голова гудела. Он коснулся затылка и застонал. «Боги! Шишка!» Велик встал и осмотрелся. Крошечная коморка без окон со старым грязным тюфиком на полу выглядела еще хуже, чем его камера в крепости скорби. За решетками виднелся обшарпанный стол с тусклой лампой, в углу располагалась дверь. А рядом с решетками черным провалом зияло окно. Из-за стены доносился смех и веселые голоса. Среди них Велик узнал того самого картавого, который помогал ему встать. «И зачем они меня сюда приволокли?» Велик дернул прутья на себя. Но чуда не произошло. Они не открылись и не рассыпались от его прикосновения. «Надо бежать! Бежать!» Велик порывисто коснулся кармана куртки. «Фух, на месте. Хорошо, что стражники меня не обыскали». Велик прислушался к веселью за стеной и достал кристалл. «Как же им воспользоваться?» Он покрутил его в руках, но тот оставался таким же холодным, даже ледяным. Блики от лампы, свисающие с потолка, играли на гранях кристалла и посмеивались над Великом. Они будто говорили, что он слишком глуп, чтобы разгадать тайну перехода. Велик спрятал кристалл обратно в карман и прижался к решеткам. «Как же выбраться? Я должен бежать, иначе, как там говорила полоумная старуха на ступенях храма, можно оказаться на месте несчастного Иванова?» Велик дернул плечом и зашарил по карманам. Он уже взламывал дверь в кабинет Ману Ортиса. Разве с обычным навесным замком не справиться? Но ни проволоки, ни гвоздя с собой не оказалось. Велик встал на колени и принялся водить по полу руками. Света от лампы не хватало даже на то, чтобы полностью осветить помещение в 4 квадрата. «Фе, гадость!» Велик вскочил и отряхнул руки. «Думать не хочу, что это было». Голоса за дверью стали громче. Велик бросился на тюфяк и замер. «Да что с ним будет? Нормально все. Спит человек». Голос картавого зазвучал вблизи решеток. «Не, ну, как нам повезло, а?» Длинный рассмеялся. «Только получили донос, вышли, и тут же встретили его. Точно Верат и Демиурги помогают». Велик лежал, затаив дыхание. «Вот же гад! Значит, там, на мостовой, мне не послышалось, и Ансгар действительно написал донос. Как бы узнать, в чем именно он меня обвинил?» Ответ не заставил себя ждать. «Знаешь, Тентак, не похож он на чужака». Раздался стук каблуков, и голос картавого прозвучал в отдалении. «Ты хоть раз их видел?» Длинный немного помолчал. «Вот и не трепись. А какой он, наш или чужой, завтра капитан разберется». Хлопнула дверь, и голоса стражников снова стали едва слышны. Велик боялся пошевелиться. «Боги, все же сдал гнида! Но откуда он узнал?» Неожиданная догадка раскаленной иглой пронзила сознание. «Кристалл! Все дело в нем!» Когда Велик принес кристалл перехода Ансгару, то не знал, что это. Но стоило хозяину объяснить и спрятать его в сейф, как Велик решился на кражу и попался. Потом он похитил шкатулку у мадам Вонючки и угодил в тюрьму. Тайный свидетель, скорее всего, Мадлен, рассказала судье, с кем на самом деле его жена развлекалась. Обиженный слуга закона арестовал Ансгара и наказал. Наверняка его люди перерыли весь дом в поисках второго кристалла. Очень уж активно рабоносец расспрашивал о нем. Значит, так и не нашли. Ансгар не дурак. Должен был перепрятать кристалл еще после того, как Велик вломился в его кабинет. И вот, перед днем демиургов, кристалл исчезает. Легко догадаться, кому он понадобился. Тому, кто однажды уже пытался его украсть. Ло, милая Ло, ну зачем она вмешалась? Зачем украла кристалл перехода? Теперь я на волосок от виселицы. Велик приоткрыл глаза. Пусто. Он сел на тюфяке, сжал голову руками. «Как же теперь выбраться?» Кончики пальцев знакомо покалывало. Велик бросил на них взгляд. «Огонь! Как же он надоел! Стоит чуть понервничать, как из рук искры летят!» Велик прикрыл глаза и пару раз вдохнул, но безрезультатно. Крошечные язычки пламени по-прежнему отплясывали фокстрот. Уже месяц, как Велик обнаружил в себе способности к магии. За это время он успел ужаснуться, забыть и забить на стихию, которая вырывалась из него при малейшем колебании настроения. Он даже ходил в храм Верата и просил забрать пугающий дар. Несколько дней проболел и пришел в себя только после разговора с Лирой. Она убедила его в том, что в магии стихий нет ничего страшного. Объяснила, что не только онимусцы владеют ею, но и земляне. Она даже пошутила, что, может быть, Велик на самом деле местный, просто потерял память. А на его замечание о том, что в момент встречи с Тимом он, Велик, был одет как чужак, Лира отмахнулась и рассмеялась, сообщив, что он такую чудесную сказку испортил. Велик принял свои способности и начал их развивать. Он учился вызывать огонь, контролировать выбросы и видеть нити силы. За 2 недели он многим овладел, но все это было напрасно. Что может сделать его слабый огонь прочному тюремному металлу? Будто в ответ на этот вопрос язычки пламени мигнули и поменяли цвет с красно-оранжевого на черный. «Это еще что такое?» Тревога начала разрастаться, а вместе с ней рос и огонь. Велик стряхнул пламя с пальцев. Несколько язычков упали на пол. Камень под ними тихо зашипел и растаял. «Боги!» Велик смотрел на крошечные, размером с 10-рублевую монету, дырки в полу и не мог поверить в свое счастье. «Вот он, способ выбраться!» Аккуратно, чтобы случайно не пораниться, Велик подошел к решеткам, прислушался. Голоса за стеной были едва слышны. «Надо торопиться, а то неизвестно, как этот черный огонь действует на хозяина. Так, сейчас или никогда?» Он протянул руки и замер. На его глазах черное пламя уничтожало металлические решетки. Через несколько секунд на полу булькали и пузырились 2 кучки пены, а воздух запах железом. Велик вздохнул и проделал то же самое еще с 2 прутьями. «Все, готово, можно выходить». Велик с гордостью посмотрел на свои потухшие пальцы и протиснулся между прутьями. Он подошел к столу и принялся изучать его. Какие-то бумаги, поломанные металлические перья, чашка с остатками чая. Велик нашел донос. Да, Ансгар действительно обвинил его в иномирстве. Еще и портрет нарисовал. Ну, или дословно описал, а кто-то из стражников достоверно изобразил его. Интересно, Ансгар на самом деле думает, что я чужак? Или просто подставить хочет? Велик взял лист бумаги и поднес к лампе. Вот кто так рисует? Не такой у меня нос. Да и уши не длинные. «Я не эльф какой-то!» Велик сложил рисунок и донос пополам и спрятал в карман. «Так, куда теперь?» Из каморки вела лишь 1 дверь, та, за которой сидели стражники. А вот в окно можно попробовать вылезти. Велик перевел взгляд на пальцы. Там снова появились черные язычки пламени. Он протянул руку и коснулся стекла. Оно растаяло быстрее, чем железные прутья решеток. Велик втянул морозный воздух, глубоко вдохнул и резко выдохнул. Пламя почти пропало. Велик выбрался наружу и огляделся. Справа тупик, а слева выход из переулка. Велик бросился налево. Выбежал на широкую улицу и помчался, сломя голову. Он петлял по бульварам и проспектам, лихорадочно соображая, куда бежать. Где искать спасение, он не знал. Единственное, что понимал, ему надо как можно дальше уйти от пробника тюрьмы. Через несколько кварталов Велик свернул в переулок и остановился. Прислушался. Вокруг была тишина. Только метель опять начала завывать. Велик отдышался и достал кристалл перехода. «Сейчас или никогда. Я обязан его активировать». Велик несколько минут крутил стекляшку в руках и никак не мог понять, что же делать. От досады он сжал артефакт в ладони. «Боги!» — порезался. Велик всмотрелся в ладонь. Несколько крупных капель крови испачкали кристалл. Он мигнул и впитал их. Пару секунд ничего не происходило. А затем кристалл перехода засиял, и в следующее мгновение Велик провалился в непроглядную тьму. Тело сжало. Каждый сустав выкручивало. Голова раскалывалась, а к горлу подкатила тошнота. Велик закричал от боли, но звук так и не услышал. Неожиданно его рвануло, как рыбу на крючке, и подбросило в бездну неизвестности. А в следующий миг яркий солнечный свет ослепил глаза. В сознание ворвалась птичья трель. Велик зажмурился и сложился пополам. Через пару минут рвота прошла, и он открыл глаза. Они немного болели от яркого света, а тело от перемещения. Велик встал, размялся, осматривая округу. «О, офигеть!» Он не мог поверить глазам. Прямо перед ним расстилалась панорама города. Его родного города, земного города. Велик заправил прядь за ухо и подпрыгнул на месте. «Да, я дома!» «Где кристалл? Что с ним?» Велик оглядел траву, но от артефакта осталась лишь горстка пыли. «Ничего, он свою работу выполнил». Велик бросился вниз со склона, на который переместился. Душа опела от счастья. Вот они, родные пенаты. Лесок возле водохранилища, общежитие, где прожил 4 года. Велик полной грудью вдохнул воздух и закашлялся, а затем рассмеялся. Да, загазованный воздух тоже родной. Вскоре Велик оказался возле общежития. Он остановился и отошел в тень. Солнце припекало, хоть чувствовался прохладный ветерок. Интересно, какой сегодня день? Велик окликнул молоденькую девушку и спросил, какое сегодня число. Незнакомка окинула его презрительным взглядом и ответила, что 30 сентября. А затем добавила, что пить надо меньше, ролевик недоделанный. Только сейчас Велик понял, как странно выглядит. Высокие зимние ботинки, теплые штаны и куртка на меху. Все из другого мира. Он снял верхнюю одежду, собрался с духом и вошел в общежитие. Нина Петровна, комендантша, как всегда сидела в своей стекляшке и разгадывала кроссворд. Велик пригнулся и попытался пройти незамеченным. Не хватало еще и инфаркт вызвать у старушки. «Кто такой? Куда собрался?» Над головой раздался до боли знакомый голос коменды. Велик выпрямился и потупился. «Здравствуйте, Нина Петровна!» Женщина побледнела и схватилась за сердце. «А, Олег, ты же пропал!» Она пошатнулась, и Велик тут же бросился к ней. «Нашелся, Нина Петровна, нашелся. Теперь все хорошо будет. Вы не волнуйтесь, главное, ладно?» Велик дождался, пока она кивнет, и спросил. «Скажите, а Валера Васильев из 302-й, мой сосед, тут еще? На магистратуру поступил?» Нина Петровна еще больше побледнела и охнула. «Тут он, тут». Она прикрыла рот рукой и покачала головой. Велик завел коменду в ее стекляшку, усадил на стул, поклонился и отправился на 3-й этаж. «Так, надо избавляться от этой глупой привычки кланяться. Я вернулся домой и прислуживать больше никому не буду». Велик подошел к двери в блок и застыл. «Дома ли Валерик? Как он отреагирует?» Парень открыл дверь и зашел в тамбур. Из их с другом комнаты доносился приглушенный девичий смех. Очень знакомый смех. Велик постучал и дернул ручку на себя. «Боги!» Он так и застыл на входе, глядя на смеющуюся и раскрасневшуюся Еву, обнимающуюся с Валериком. «Охренеть!» «А...» Ева и Валерик одновременно закричали и вскочили с кровати. Они замерли с гримасами ужаса на лицах. «Привет, ребята!» — выдавил Велик. «Нет, он не ревновал. Ему не было больно. Он давно разлюбил Еву, но тот факт, что она и Валерик теперь вместе, почему-то был неприятен». «Олег, дружище!» Друг подскочил к нему и порывисто обнял, но в глаза так и не посмотрел. «Ты чё, ты где пропадал?» Велик вяло похлопал Валерика по спине и закрыл за собой дверь. «Неважно. Я смотрю, у вас тут весело». Ева всхлипнула и села на кровать. «Я тебя искала, ждала. А ты? А тут Валерик». Она указала на друга. «Он, между прочим, тоже переживал. Вот мы и...» Ева махнула рукой, закрыла лицо и расплакалась. Велику на мгновение стало жаль ее, захотелось успокоить и защитить. «Неважно уже». Он повернулся к другу. «Где мои вещи и деньги?» Валерик сравнялся цветом лица со стенами. Стал таким же бледным, даже немного синеватым. «Нет вещей». Он на мгновение остановился и затараторил. «Ну, знаешь, чел, ты, собственно, сам виноват. Пропал не пойми куда. А теперь явился и шмотки требуешь. Я тебе, собственно, не камера, как ее, а хранение которое. Так что ничем». Он подошел к шкафу и поковырялся в нем. «Вот, только носки и толстовка. Держи». Велик на автомате взял вещи и посмотрел на друга, бывшего друга. Тот почему-то избегал смотреть ему в глаза. Валерик подошел к Еве и положил руку ей на плечо. «Территорию обозначает гад». «А деньги?» «Какие деньги?» Голос Валерика стал выше на пару тонов, как и всегда, когда тот врал. Велик вздохнул и потер виски. Голова начинала болеть. «Деньги, которые я выиграл перед исчезновением. Там больше тридцатки было». Валерик молчал. Неожиданно вскочила Ева и подошла к нему. «А что ты хотел? Чтобы мы их оставили как память о тебе? Ты вообще где был? Где шлялся? Изменял мне, да? И что за уродство на тебе?» Она двумя пальцами коснулась рубашки Велика и презрительно скривилась. Велик кивнул. «Все понятно». Он толкнул дверь и оглянулся. «Удачи, ребята». Велик шел по коридору общежития, как во сне. «Боги, я так стремился вернуться на землю, но...» Валерик оказался вдруг и не друг, и не враг, а так. Ева не особо и переживала из-за моего исчезновения, иначе так быстро не спуталась бы с другом. Денег нет, диплома тоже. Что делать? Велик кивнул на прощание Нине Петровне, которая безостановочно крестилась, и направился в сторону университета. Он старался не думать о тех, кто остался в Онимусе. Не зацикливался на том, что просто сбежал от проблем, можно сказать, предал друзей. «Санди, меня выпей. Я ничем не лучше Евы с Валериком». Стыд мчался за Великом со скоростью цунами и готовился вот-вот накрыть с головой, когда он вошел к двери с табличкой «Приемная». Декан всегда был добр к Велику. Помогал, поддерживал и верил во все, что тот нес. Неловкость за прошлые аферы все же подкосила Велика. Он застыл на пару мгновений, но взял себя в руки, натянул улыбку и вошел в приемную. Вопреки ожиданиям, секретарши Оленьки на месте не было. Разочарование неприятно кольнуло. Оля была влюблена в него с первого курса. Раньше, в прошлой жизни, его раздражало ее навязчивое внимание. Но сейчас отчаянно хотелось увидеть хоть кого-то, кто искренне переживал после его исчезновения. Велик постучал в кабинет декана, дождался знакомого «да-да» и вошел. Сердце подпрыгнуло и зависло где-то в горле. Он едва смог выдавить «здравствуйте». Герман Генрихович почти не изменился за неполные 5 месяцев. Все тот же коричневый твидовый пиджак с заплатами на локтях. Велик улыбнулся. Эта странная причуда старого профессора сейчас была как нельзя кстати. Хоть какая-то стабильность в сумасшествии последних часов. Профессор отвел взгляд от монитора и посмотрел на Велика поверх очков. «Олег?» Он встал и вышел из-за стола. «Мальчик мой!» У Велика защипало в носу. То ли от пыли в кабинете историка, то ли от эмоционального перенапряжения. «Герман Генрихович!» Он пожал руку профессора. «Куда ты пропал? И что на тебе?» Велик замялся на пару секунд. Рассказывать Герцену о путешествии в другой мир не стоило. В лучшем случае тот сочтет его лгуном, в худшем схватится за сердце. Лучше уж по старинке придумать что-то душещипательное. Велик присел в кресло напротив профессорского стола, а Герман Генрихович прошел на свое место. «Помните, я говорил, что нашел маму?» Велик внутренне скривился. Вроде же обещал себе, что исправится, но опять врет и юлит. «Да, да, она, кажется, в Нижнем Новгороде жила». Велик кивнул. Несмотря на возраст, Герцен отличался удивительной памятью. Утром в день защиты она позвонила и сказала, что попала в больницу. Велик замолчал и скорчил скорбное выражение лица. «Не буду грузить вас. У нее оказался рак. Мы боролись, но... В общем, я неделю назад похоронил ее». Профессор неловко крякнул и снял очки. Велик опустил взгляд на колени. «Олег, мне жаль». Велик кивнул и кашлянул. «Я приехал узнать насчет диплома. Может, есть возможность как-то защититься? Я бы потом в школу пошел работать». Герцен смутился и покачал головой. «К сожалению, ты не явился на защиту». Он прочистил горло. Велик почувствовал, как надежда на почти счастливое будущее таяла так же, как кусочек сахара в горячем чае. Тем временем профессор продолжил. «Справку тоже не предоставил. Мне жаль, Олег, но ты отчислен». Велик встал, кивнул и протянул руку. «Да, и мне жаль, Герман Генрихович. Спасибо за все, что вы сделали для меня». Профессор встал и ответил на рукопожатие. «Удачи, Олег. Ты заходи, если что». Велик уже взялся за дверную ручку, когда Герцен окликнул его и протянул 1000 рублей. «Хоть на обед будет», — он смутился. «После похорон у тебя с деньгами наверняка туго. Ты прости, но больше не могу. Любовь Павловна опять хворает». Велик сдержал подкатившие слезы. «Спасибо. Привет ей передавайте и здоровья побольше». «А как же? Непременно передам. Ты заходи, не забывай старика». Велик попрощался с Германом Генриховичем и вышел из кабинета. Надежды на спокойную и счастливую земную жизнь оказались такими же провальными, как план Барбаросса. Велик уныло брел по вечернему осеннему городу. Куда идти? Где ночевать? Декан дал всего 1000 рублей. На эти деньги не то что квартиру. Койку в хостеле не снимешь. К тому же есть дико хочется. Велик не заметил, как пришел к зданию вокзала. Его построили пленные фашисты еще в середине 20 века. Белое здание в стиле советского триумфа с небольшой ротондой на крыше и огромными часами привлекало бродяжек со всего города. Здесь можно было поживиться подачками путешественников, сходить в бесплатный туалет и съесть дешевые горячие бутерброды. А еще в здании вокзала были удобные лавки. Велик купил чай и бутерброд с копченой колбасой. Гулять-то гулять! Кипяток обжигал пальцы сквозь тонкий пластик стаканчика для холодных напитков. Майонез норовил свалиться с куска хлеба, а колбаса неоднозначно намекала, что Велику грозит расстройство желудка. Настала полночь. Редкие пассажиры прохаживались по залу ожидания, но большинство из тех, кто не нашел приют, растянулись на лавках и дремали. Велик положил куртку под голову и тоже прилег. В душе царила неразбериха. За последние дни столько всего произошло. Он получил кристалл, его арестовали стражники Зенитара, он смог переместиться на землю. Казалось бы, вот оно счастье. Теперь можно забыть Онимус, как страшный сон. Но все оказалось не так просто. Валерик и Ева его предали, вещи распродали, а декан ничем помочь не смог. По большому счету и не должен был. Кто ему велик? Бывший студент, который пропал перед защитой и предал доверие. Хорошо еще, что выслушал, и на первое время 1000 дал. Как же быть? Велик улегся поудобнее. Он с удивлением отметил, что жалость к себе, с которой он привык жить, пропала. Больше не возникал вопрос, почему им все, а мне ничего. На Еву и Валеру Велик не злился. Он грустил, но не более того. Что ему было искренне жаль, так это то, что перед перемещением он не успел помириться с Тимом. Не объяснил ему ничего, ни про Лиру, ни про Ману Ортиса. Не нашел Фиону и не выяснил, кто напал на старого гнома. Велик отказывался верить, что Саламандра причастна к этому. Не попрощался с Ло и не узнал, кого же она ждет. Может быть, мальчишку? Хотя лучше девчонку. Такую же оливковую красавицу, как сама Ло. Велик заснул. Ему снились Лира и Моника, Алексис и Фил. Они звали его обратно, говорили, что он нужен им. Друзей сменил Ансгар. Он стоял в центре кухни и кричал на своих домовиков. Ло с испугом держалась за живот, а Жа... Нет, уже не Жа, а мастер Ману что-то сердито ему выговаривал. Неожиданно Велик ощутил легкое прикосновение к носу. Он поморщился. Прикосновение повторилось. А следом раздалось мурчание. Этого еще не хватало. Подцепить от бродячей кошки какую-то заразу. «Брысь отсюда!» — прошипел Велик и открыл глаза. Перед ним сидела черно-белая кошка с рыжим хвостом и белым пятнышком на лбу в виде звезды. «Стелла?» Велик мгновенно проснулся и подскочил с лавки. Кошка кивнула. «Нет, серьезно? Она мне кивнула?» Еще и лапой махнула, будто приглашая следовать за собой. Велик схватил вещи и бросился за кошкой. «Я, наверное, сошел с ума, но это точно Стелла, бабушкина кошка. Куда она меня ведет? Неужели к ней?» Кошка выскользнула из зала ожидания, перебежала внутренний дворик вокзала и остановилась. В ночной тьме ее звездочка на лбу фосфорицировала. «Да что за бред? Так не бывает! Откуда на земле кошка со светящейся во лбу звездой?» Велик догнал кошку и попытался взять на руки, но она грозно зашипела и отскочила в сторону. «Кс-кс, Стелла, иди ко мне!» Он присел на корточки и позвал ее. «Мяф!» Кошка задрала хвост и направилась в сторону узких привокзальных улочек. Велик пошел за ней, уговаривая остановиться. Вскоре Стелла скрылась в темном переулке. «Идти или нет? Но не приведет же кошка меня в руки к грабителям. Да и что с меня взять?» Велик хохотнул от абсурдности ситуации и шагнул в переулок. Его обняла черная ночь. И только впереди, метрах в 10, в свете одинокого фонаря, стояла кошка. «Стелла, кошечка, иди сюда!» Кошка опять мотнула головой. «Что за упрямое животное?» Осторожно ступая вперед, Велик прошел по переулку кошке. «Мяф!» Трехцветная паразитка выпрыгнула из круга света и бросилась на утек. «Боги!» — ругнулся Велик и бросился за ней. Как только он вступил в круг света от фонаря, то тут же оказался в непроглядной тьме. К горлу подкатила тошнота, а тело сжало знакомая боль. «Портал! Чтоб меня Санди выпил! Опять! Куда в этот раз?» Велик судорожно вздохнул и потерял сознание. Несмотря на полдень, в кабинете советника были задернуты шторы. Он сидел за столом и отвечал на письма, просматривал отчеты. делал все то, что должен был другой. Стукнула дверь, и в кабинет вошел демон. Он замер, дожидаясь разрешения говорить. Советник поднял голову и уставился на вошедшего. «Докладывай», — приказал он. «Ваша светлость, в академии все прошло по плану». Советник кивнул и бросил мешочек монет демону, но тот не поймал его, да и поднять с пола не торопился. «Что-то не так, Тейн?» Тот опустил голову и тихо заговорил. «Чужак пропал. Мы сделали все, как вы сказали, но не успели его поймать». Советник встал из-за стола. «И что же вам помешало?» Тейн отступил. «Стражники. Они окликнули его раньше нас и арестовали». Советник хмыкнул и подошел к Тейну. Поднял мешочек и вложил ему в руку. «Понятно, понятно. Ну что, можешь идти». Не поднимая головы, Тейн попятился назад. Когда он взялся за ручку двери, советник поднял руку и создал черный огненный шар. В следующий миг у двери лежала горстка пепла, а в ней — мешочек с деньгами.